Глава 27. От ужина я отказалась. У меня на то было две причины. Корсет для свадебного платья и родственники Чейза. Вся эта неугомонная толпа сейчас сидела в столовой и живо обсуждала скоропалительную женитьбу герцога на девушке с сомнительной репутацией. «Не переживай так, я сама многих вижу первый раз в жизни!» Алексис пришла ко мне в комнату высказать поддержку. «Они сейчас, наверное, мне косточки перемывают», — кисло улыбнулась я. «Ну, конечно! Это же любимое развлечение», — отозвалась Алекс. «Да не бери в голову, через час очередь и до меня дойдет, а потом на других перекинутся, когда и эта тема иссякнет. Некоторые пожилые тетушки много лет не выезжают из своей провинции. Единственная отрада — слуг гонять да цветочки в саду выращивать. Дай старушкам получить удовольствие». Единственное, кого я рада видеть, это дядя Стивен. Он обычно молчаливый, но после рюмочки другой его уже не остановить. Выскажет почтенным леди все, что о них думает. Однажды на одном балу его так утомили светские дамы, что он пригласил на танец служанку, заявив, что она единственная женщина в зале, достойная его внимания. Скромна, мила и, главное, молчалива. Я хотела ответить, что сочувствую дядюшке Стивену. После бала ему, наверное, крепко досталось. Но мое внимание привлек необычный шум во дворе. Я нахмурилась и подошла к окну. Наверняка еще одни родственники, явившиеся на свадьбу. Вообще уже тает уверенность, что все эти кузены и двоюродные дядюшки явились по приглашению. Подозреваю, просто услышали, что в поместье свадьба, и хлынули сюда огненной лавой, сжигая все на своем пути. Но правила этим смертоносным потоком, несомненно, леди Мелисента. Она с удовольствием взяла на себя полномочия хозяйки дома, распределяла родственников по гостевым комнатам, полностью задвинув меня на задний план. Вмешиваться в это и требовать вернуть мне права не было ни желания, ни возможности. До венчания я не являлась представительницей рода, а значит, и права голоса, по сути, не имела. Чейз не стал вмешиваться. Возможно, посчитал, что так будет правильнее, или, как я втайне надеялась, просто освободил невесту от лишних хлопот, понимая, что мне и так сейчас нелегко приходится. «Что за черт?» — выругалась я и тут же прикусила язык, но удержаться от сквернословия было очень трудно. Недалеко от розовых кустов пряталась темная тень. Увидев меня в окне, незнакомец вышел на свет, и я с ужасом узнала в нем принца Вильгельма. Юноша смахнул прилипшую на лицо прядь вьющихся каштановых волос и отряхнул еловые иголки, налипшие на сюртук. Алексис оттолкнула меня и, распахнув створки окна, высунулась наружу так, что мне пришлось схватить ее за юбку, иначе подруга могла просто выпасть. «Вилли, что вы здесь делаете?» Девушка раскраснелась и довольно улыбалась. «Моя дорогая Алексис, я не мог уснуть, не повидав вас. Пришлось полтора часа провести в седле, лишь бы увидеть ваши чудесные глазки хоть на 5 минут». «Вы не должны тут находиться!» — с придыханием воскликнула Алекс, и в ее голосе не было ни тени упрека. «Сейчас уйду. Только спою для вас, моя прелесть!» — заявил юноша и, достав висевшую за спиной гитару, провел пальцами по струнам и фальшиво загласил. «Боже, прогони его сейчас же!» — прошипела я, хватая девушку за локоть. «У нас полный дом гостей, его сейчас увидят, и будет большой скандал!» Принц Вильгельм продолжал свою убойную серенаду, старательно беря верхние ноты. У меня по коже побежали мурашки, будто я услышала не романтическую песню, а скрип острых ногтей по стеклу. Видимо, того же мнения была и Алекс. Она кисло скривилась. «Ваше высочество, вам лучше уйти!» — сказала она, пытаясь перекричать принца. «И как можно скорее, если не хотите неприятностей!» «Дозвольте только ручку поцеловать!» — проговорил охрипший поклонник и, приблизившись вплотную к стене дома, попытался забраться на второй этаж по живой изгороди. Но тонкие стебли вьюна не выдержали веса взрослого человека, и Вильгельм рухнул на землю. «Никаких поцелуев!» — покачала головой разочарованный Алексис. Видимо, до нее наконец дошло, что принц полностью находится во власти магии и ведет себя не то что странно, а вообще неадекватно. «Вот же, демон, всех нас подери! Надо скорее расколдовывать это чудо!» «Я рада, что ты это поняла», — хмыкнула я. «Всего один поцелуй!» — вновь жалостливо прохныкал Вильгельм. «Завтра, после свадьбы!» — не придумав ничего более умного, заявила Алексис. «Обещайте!» — недоверчиво надул губы принц. «Клянусь!» — не моргнув глазом, соврала Алекс. «Тогда два поцелуйчика!» — принялся загибать пальцы влюбленный юноша. «Да хоть 10, только быстрее уходите отсюда!» — сердито проворчала девушка. Когда принц все-таки соизволил удалиться, Алекс почти плакала. «Нам всем конец! Я так подвела вас!» — всхлипывала подруга. «Но ты же не знала о таких ужасных последствиях?» «Нам повезло еще, что никто не заметил Вилли, и чей сейчас занят с гостями!» — вздохнула Алекс. «Но завтра удача может отвернуться. Ты подумала, что будет после свадьбы, когда принц придет требовать свои поцелуи? А если ему их станет мало?» «До свадьбы еще есть время. Что-нибудь придумаю?» Вопреки предсказаниям горничной и собственным предположениям, я уснула довольно быстро. Буквально сразу провалилась в объятия сна, едва моя голова коснулась подушки. Не знаю, сколько времени я провела в блаженной дремоте, наполненной сладкой безмятежностью, но меня бесцеремонно разбудили. Сквозь сон я ощутила, как легкое летнее одеяло скользнуло по моему телу и упало на пол. Прохладный ночной воздух окутал кожу, но горячая рука тут же легла на ногу, разнося тепло по телу. Настойчивые пальцы скользнули вверх, задирая сорочку и устремляясь к бедру. Я окончательно проснулась и удивленно прищурилась в темноте, пытаясь вглядеться в того, кто находился на кровати рядом со мной. «Чейз, прошу вас, брачная ночь только завтра», — прошептала я. «Неужели герцог решил взять свое прямо сейчас, в такой неподходящий момент? До свадьбы осталось несколько часов, и потом я буду в полном его распоряжении. Так негоже поступать». Я уперлась ладонями в грудь мужчины, но он тут же перехватил мои запястья и завел руки за голову. Удерживая меня, герцог сильно надавил коленкой на мои ноги, заставляя их раздвинуться, и лег сверху. Я хотела вновь призвать Чейза к порядку, но тот уже накрыл мой рот своими губами, пытаясь языком проникнуть внутрь. Обычно приятный поцелуй, от которого у меня разливался жар в груди, сейчас показался мне странным. На устах остался железный привкус крови. «Чейз!» — испуганно вжалась я в подушке. «Ты меня пугаешь?» В ответ послышался хриплый булькающий смех, от которого мурашки побежали по телу, в ноздри ударил запах гари. Аромат паленого мяса проникал в ноздри, так что меня затошнило. «Соскучилась!» «Красавица!» «Это не Чейз! Боже, что же происходит?» «Ирвин, вы же мертвы!» Выдохнула я, буквально задыхаясь от смрада и тяжести мужского тела, придавившего меня к кровати. «Скоро ты будешь со мной. Блэкстоун убьет тебя, так же, как проделал это со мной». Горячие, почти обжигающие пальцы проникли под тонкую ткань сорочки и впились в кожу, заставляя меня закричать от боли и ужаса. В тот же момент тьма накрыла меня, а через мгновение комната наполнилась светом. Я села в кровати и лихорадочно стала озираться по сторонам, ожидая увидеть Талбота. Но комната оказалась абсолютно пуста, никого постороннего не было. Сумерки уже рассеялись, уступая место розовой дымке рассвета, проступающей через оконное стекло, наполняя спальню светом и прогоняя мрак. Закусив губу, я с замиранием сердца осмотрела свои бедра, ожидая увидеть следы, оставленные ночным гостем. Но кожа оставалась чистой и бледной. Никаких красных отпечатков или синяков. Кошмар, жуткий сон, игра воображения и ничего больше. Облегченно вздохнула и встала, чтобы освежиться холодной водой. Обычно по утрам Эстер приносит теплую в кувшине. Но сегодня я не стала дожидаться служанку. Прохладная вода взбодрила. Накануне вечером я приняла ванну с душистыми травами. Возможно, пряный аромат сыграл со мной злую шутку, и именно его я приняла за запах гари. Как хорошо, что ночь уже позади. После такого кошмара я бы все равно не уснула. Не хотелось бы на собственной свадьбе предстать перед гостями с темными кругами под глазами. Я постаралась поскорее выбросить из головы жуткое видение и представила Чейза, стоящего у алтаря. «Красивый, умный, прекрасный мужчина скоро станет моим мужем. О чем еще можно мечтать?» Я была уверена, что со временем герцог полюбит меня. У него была возможность отказаться, избежать брака. Но Чейз выбрал другое. Я гнала от себя дурные мысли и искренне надеялась, что причина тому не только его карьера и репутация, но и симпатия ко мне. Что же касается темного дара, он умный и сильный мужчина и справится со своим проклятием точно так же, как справляюсь со своим я, не позволяя видениям и призракам вмешиваться в мою жизнь. В дверь постучали. Эстер была сегодня излишне весела. Кажется, с утра горничная позволила себе выпить маленькую рюмочку ежевичной настойки. Щеки раскраснелись, улыбка не сходила с лица. «Миледи уже проснулись», — проворковала она, ставя поднос с завтраком на столик. «Попробуйте сладости». «Сахарные розы просто тают во рту». «Я рассчитывала на кашу», — хмыкнула я, — «на воде. Иначе, боюсь, просто не влезу в свадебное платье. Или чего доброго оно треснет на мне прямо в церкви». «Перестаньте! Вы тоненькая, как тростиночка. К тому же останетесь без обеда и ужина. Лучше с утра накушаться как следует». Эстер налила чай из фарфорового чайника и щедро плеснула в чашку молока. Рядом на тарелочке лежали белые и розовые розы, почти как настоящие. Если бы мне не сказали, что это пирожное, приняла бы их за свежесрезанные цветы. Даже капельки росы сверкали на лепестках. Видимо, их сотворили из прозрачной карамели. «Восхитительно!» — проговорила я, вкушая завтрак. «Жан-Жак украсил ими ваш свадебный торт. Всю ночь старался, лепил, а с утра Луи их все убрал и водрузил свои орхидеи, а розы раздал слугам. Ну, и я для вас умыкнула несколько штучек, не всю же овсянку эту противную кушать». «Спасибо», — проговорила я, когда проглотила два сахарных цветочка. «Надеюсь, повара все же договорятся, иначе мы рискуем остаться без торта за ужином». «Ну что вы, они же не окончательные идиоты», — дернула плечиком Эстер. «Господин тогда всю душу из них вынет». «Ой, миледи, а почему у вас в спальне пахнет паленым? Надо бы открыть окно. Подсвечник сгорел, что ли?»